Глава 26. О встрече троих вожаков-оборотней и решении трех ведьм. «Не знаю», — дерзко отмахнулся пробегавший мимо подросток и тут же, взвизгнув, взлетел над выложенной песчаником дорожкой, болтая босыми ногами в синевато-серых, явно великоватых ему штанах. «Лжешь», — почти весело сообщил дракон, искоса поглядывая на оборотней, замерших на том месте, где их застал визг парнишки. «А ты не хватай!» Еще храбрился мальчишка, а в глазах уже метался тревожный блеск застарелого страха. «Если бы ты сказал правду, причем вежливо, как подобает отвечать пришедшему в гости вожаку соседней стаи, а не показал хвост», — спокойно и назидательно объяснил Иридас. «Никто тебя и не подумал бы ловить. И трясешься ты зря. Лапа у меня сухая, теплая, мягкая. И держит тебя очень удобно, раз даже штаны до сих пор не потерял». Парнишка вмиг уцепился одной рукой за сделанный из куска веревки пояс, а другой попытался оттолкнуть то невидимое, но плотное, что чужак называл лапой. «Так это же Иридас!» — громко оповестил выскочивший из-за угла волк и мгновенно распрямился, сбрасывая с себя кокон. «Галь, мошенник! Ты почему нагрубил нашему спасителю?» «Не грубил я!» — забубнил волчонок, с тоской поглядывая на тропу, до которой не доставал ногой не менее пары локтей. «Сказал, не знаю». «И соврал», — уверенно закончил за него дракон, опуская мальчишку на плиты двора. «Так где у вас дед?» «В саду», — сразу помрачнел волк. «Сам найдешь или проводить?» «Что, не в духе?» — понимающе усмехнулся магистр. «Проводи немного. А пока расскажи, как вы устроились и чего не хватает». «Устроились», — неопределенно пожал плечами провожатый. «И всего хватает. Маги мешками тащат и одежку, и еду. Но многие говорят, что это ненадолго, и нужно искать работу. А где ее искать, если жители на нас, как на бандитов, смотрят?» «Они пока правды не знают и не должны», — строго глянул на провожатого дракон. «Собери всех и объясни. Вас в этот замок отправили на год на отдых и лечение. И думать нужно не о работе, еде и одежде, все это будет. Сначала научите детей жить в этом мире, свободно разговаривать с людьми, правильно оборачиваться, плавать, ходить по лесу, распознавать травы и животных. Они же не видели ни жуков, ни бабочек, не говоря про змей и ежей. Ну все, беги, я его уже чую». Дед сидел в густо заросшей вьюнами беседке, грыз зеленоватое яблоко и кривился, словно от кислятины. Но маг еще издали почувствовал тоску и растерянность, не менее рьяно грызшие самого вожака. Однако говорить ничего не стал, сел напротив, выхватил из лежащей на скамье кучки самый зеленый плод и один миг подержал в ладонях. А когда распахнул их, по беседке поплыл густой яблочный аромат, напоминающий о близости последнего летнего месяца, наполненного запахами молодого меда, спелых фруктов и огромных полосато-желтых тарымских дынь. «Легко тебе», — беззлобно огрызнулся Синарк, принимая неожиданный дар, и тяжело вздохнул. «Ничего нового. Почему ты мне не признался, что его отец, когда я вел тебя сюда?» В упор глянул в лицо оборотня глава дома Детинарт. «Или скажешь, ничего не знал?» «Не скажу. Фани уже просветила. Я с ней 30 лет знаком. Совсем девчонкой была. Но и тогда ни в чем не лгала». «Твоя жена в то время была не намного старше», — тихо буркнул Иридас, глядя в сад, и вдруг возмущенно зашипел. «Ну что за семейка? Тот, как заяц, бегает от девушки, без которой жить не может. Этот добровольно себя истязает, королеву Алифания с магом успокаивающими отпаивают, а я все должен терпеть». «Неужели нет способа? Счета какого-нибудь?» — мрачно посочувствовал дед. «Все у меня есть. Шапочка особая. Но ведь сам снимаю, добровольно. Иначе не поймешь, чего вы хотите на самом деле», — сердито рычал дракон. «Ну почему ты сидишь здесь, а не возле нее? Ради чего мучаешь любящую тебя женщину?» «Заткнись хоть ты! Не режь по-живому!» Так же яростно огрызнулся Синарк. «Не могу я сейчас ничего решать, пока он в вашем стазисе. Он ведь взрослый мужчина и вожак, и по закону его мать входит в его стаю, неважно, знает она об этом или нет. И я тоже. Ведь мне кинжал гномы сделали, и никакой силы он не имеет. Значит, все мы его стая и живем в его замке. Я ведь дом сразу узнал, хотя его перестроили и отделали так, что не стыдно королей принимать. Оборотни на второй этаж даже босиком не ходят, боятся что-нибудь задеть. Но я не об этом. Просто все перепуталось. И я не хочу ставить его перед случившимся. Решать должен он, если ты помнишь наши законы. А я их не учил. Беспечно фыркнул дракон, достал из воздуха огромную грушу и откусил. А проживав, объяснил. Я своим сразу сказал, в нашей стае будут люди, дроу, ведьмы, оборотни и маглоры. И никто из них не должен исполнять чужих законов, поэтому законы будут новые, общие и удобные для всех, потому что нам по ним жить. Но кое-что все же постепенно выучил. Советники объясняют, когда случается какая-нибудь путаница, и потому точно знаю. Никто не вправе отменить свадебный ритуал и разлучить мужа с женой. Так что сейчас ты лукавишь, и я понимаю, почему. Боишься, что тебя примут из жалости или чувства долга. Поэтому сейчас мы пойдем к нему. Магистры обещали мне разбудить его к завтраку. Обрадую друга неожиданной находкой. «Погоди», — вскинулся дед, но тут же возмущенно нахмурился, обнаружив, что по-прежнему сидит, но уже в совершенно другом саду. «Иридас». «Идем, это не плато, там для вас слишком много энергии, а мой дом. Но для Рады мы поставили особый шатер на берегу реки. Там отличный вид». «А зачем ему вид?» Еще ерошился вожак, но тревога, жарким шквалом обрушившаяся на хозяина дома, выдала гостя с головой. «Он же не может все время лежать поленом, а двигаться ему пока запрещено. Ты ведь уже все разузнал про то мерзкое зелье. Хотя так называть его и неправильно. Мы точно выяснили, это нечто среднее между растением и простейшим существом, вроде водяного гриба. Только размножается делением. Любой, даже мельчайший кусок способен жрать и расти». «Сильно они его», — скрипнул дед новенькими зубами. Магистры всего пару часов назад вырастили ему все потерянное и вырванное надзирателями за непокорность. «Мы все уже восстановили», — тихо буркнул дракон. «Но новая кожа пока слишком чувствительна, и лекари запретили ему тревожить шрамы еще хотя бы 5-6 часов». Раздвинул невесомый полог шелкового шатра и кивком позвал Синарга за собой. Оборотень входил под просторный купол, затаив дыхание. Даже не пытаясь представить парня, упорно ходившего по шахте в коконе белого барса. «Вроде ты собирался завтракать в Элайне». Язвительно смотрели на них с худощавого дерзкого лица золотистые глаза белого ведьмака. Теперь это сразу можно было определить по снежно-белой пряди от левого виска, прорезавшей русую ухоженную гриву, спадавшую с подголовника кресла. Дерард сидел в нем бездвижной статуей и, судя по сердито раздувающимся крыльям тонкого носа, вовсе не наслаждался тишиной и покоем. «Твои девочки рассказали много интересного. Пришлось идти выяснять», — спокойно сообщил Иридас. Хотя я с удовольствием послушал бы их еще. Терлина после общения с цветком стала мудрой, как Мильда. Сходу сделала вывод, к которому магистры пришли после двухчасовых споров. «Мечтаю услышать», — едко скривил красивые губы ведьмак. «Только сначала объясни, чего хочет от меня вожак спасенных оборотней. Надеюсь, он пришел не проситься в стаю? Пусть лучше идет к тебе, вы богаче». «Нас и так много». Подтолкнув гостя к высокому стулу, дракон сел напротив друга и пояснил. «Гораздо выгоднее, когда в каждом королевстве своя стая. Тогда можно наладить торговлю и основать гильдию проводников. Как только в Тальзии станет спокойно и откроются границы, к вам потекут путешественники, купцы и всякие лицедеи». «Только клоунов и не хватало». Пренебрежительно скривился Рат, чуть заметно дернулся и спрятал разочарованный вздох. Воздушная лиана держала крепче цепей. «Но ты мне зубы не заговаривай. Чего потребовалось от меня деду?» «Вообще-то у него имя есть», — пробормотал Иридас, покосившись на напряженно вглядывающегося в сына оборотня, и выжидающе примолк, не оставляя гостю возможности отступления. «Меня зовут Синарк», — глухо сказал тот, посмотрел в застывшее каменной маской лицо ведьмака и не сумел больше выдавить ни слова. «Рад». Ощутив вспышку самых противоречивых эмоций, не выдержал дракон, с сочувствием глядя в лицо изумившего его выдержка ведьмака. «Извини за чрезмерную поспешность. Я понимаю, что ты еще не совсем здоров, и нужно бы дать тебе отдохнуть несколько дней, прежде чем вываливать на голову такие известия. Но, во-первых, это радостная новость, а во-вторых, он ведь истинный оборотень. И в любых ситуациях первым делом вспоминает свои законы. А они существенно отличаются от тех, по каким живет твоя мать и ты сам». «То есть...» — мгновенно перевел для себя ведьмак. «К ней он еще не ходил». «Ты ему теперь по закону вожак», — развел руками Иридас. «И без твоего разрешения подходить к твоей матери он не имеет права. А Зонтарии, между прочим, о нем уже рассказали, и теперь Фанни с Годом сидят возле нее. Ну и все девочки тоже». «Понятно». Дерард закрыл глаза и с минуту сидел молча. Потом устало глянул на дракона. «Но ты ведь уже что-то придумал. И не забудь, что его неплохо бы отправить в Архану, или наоборот, их привести в Элайн. А мне скажи, до чего додумались магистры?» «Я ведь могу просто уйти куда подальше», — вдруг тихо и с тоской пробормотал Синарк. «В Сандинию или в Тарем. Только стаи пристроить. Они много перенесли и вместе изжились. Не все смогут вернуться к прежним семьям. А ты?» Остро глянул на него ведьмак и тут же, стиснув зубы, попытался резко отвернуться. И сердито зашипел от досады, когда это снова не удалось. «Он 8 раз пытался сбежать», — огорченно вздохнул дракон, усилием воли пряча лезущие на волю когти. «И за это ему выбили все клыки и переломали ноги. Тогда он встал во главе рабов, готовя тайное восстание. Возможно, оно и удалось бы, но тут чернокнижников сильно прижали в Ардаге и у нас в Дройвее, и они перебрались на Идрис. Порядки в шахтах сразу стали строже, а наказания жестче». «Я не об этом». Сухо буркнул Дерард, отлично зная, что напарник опять не надел свою невидимую шапочку и сполна чувствует его горечь и разочарование. Да еще глупую детскую обиду за мать, которая была абсолютно уверена, если бы ее любимый вдруг оказался жив, то ветром примчался бы к ней, невзирая ни на какие трудности. А он сидит тут, растерянный, как мокрая курица, и думает, куда бы сбежать от жены, которая неожиданно оказалась неизмеримо выше его по статусу. «Я знаю, о чем ты». Все-таки не выдержал дракон. «Чувствую. Но пойми и его. Он ведь 30 лет даже не подозревал о твоем существовании и не догадывался, что она продолжает его ждать наперекор всему, здравому смыслу, рассказам его родичей и сообщению о страшном шторме, разыгравшимся в проливе как раз в тот день, когда через него шло суденышко, перевозившее кучку оборотней. «Не было нас на той посудине», — хмуро пробормотал Синарк, впервые в жизни переступая через собственное правило никогда не оправдываться. «На берегу ловцы взяли, зельями полили, а на том судне они гномье золото в Ордак переправляли, собирались кого-то подкупить, а в то, что она будет ждать, я верил». Точнее, надеялся. Целых 10 лет. Потому каждый раз и бежал, как только снова собирался с силой. Ну, а когда узнал, бежать стало некуда. С минуту все молчали, не находя подходящих слов. В утешении никто не нуждался, обсуждать события, исковеркавшие жизнь самого Синарга, его семьи и стаи казалось почти кощунственным. Беседовать же о чем-то постороннем, сделав вид, будто не существует вставшей перед ними нелегкой задачи, не сумел никто из троих. А потом стало поздно. Рядом с входом послышались тихие шаги, и не успели оборотни опомниться, как под своды шатра вступили сразу 3 деловито переговаривающиеся женщины. 2 постарше и 1 совсем юная, в мальчишечьих штанах и рубахе на выпуск. «Ир!» Обрадовалась она, завидев дракона. «А я думала, ты в Тальзии?» Нежно обняла и поцеловала расцветшего улыбкой мужа, сунула ему извлеченный из корзинки пирожок и обернулась к Раду, на шею которого Арисия уже ловко повязала хрустящий поварской фартук. «Слюнявчиков для мужчин у нас нет, уж извини, а супом тебя накормить нужно. Отец!» А в умывальню вы его отнести не догадались, раз пришли проведать? Он не маленький, сам бы сказал. Тихо буркнул Иридас, досадуя на ведьм за прямоту. Ты не обижайся, отец. С легкой укоризной глянула самая старая ведьма. Но ты все понимаешь неверно. И вообще обращаешься с ним очень неправильно. Докажи, прищурился вожак, возмущенный таким обвинением. «Все очень просто», — глянула она почти с жалостью и принялась осторожно обтирать застывшее маской лицо Рада влажной салфеткой. «Ты забываешь, что он белый ведьмак, и разговариваешь с ним, как с оборотнем, и поступков ждешь таких же, как от оборотней, забывая, как трудно тебе было поначалу, когда ты обращался с ними, как с обычными магами или людьми». «Но ведь ведьмаком он стал недавно», — упрямо хмурился дракон, не желая признавать, что бабушка в чем-то права. «Он был им всю жизнь, с самого детства», — с мягкой улыбкой сообщила мужу Анери. «Просто не мог быть кем-то другим, ведь магии на Идрисе почти нет. А потом начал просыпаться дар оборотня. И мы даже знаем, когда». «А больше вам не о чем поговорить», — не выдержал Рат. «Прости, миленький», — нежно проворковала ему Мильда. «Но им нужно все объяснить, иначе снова повесят на тебя стаю. А ты прежде всего лекарь, и душа у тебя болит за каждого. Вот и в ловушке кинулся не сражаться, а лечить. И лечил до тех пор, пока не потерял от боли сознание. И все это время знал, что эта гадость тебя жрет, и ты уже умираешь». «Ведьма!» Рыкнул взбешенный ее бесцеремонной откровенностью дракон. «Разве такое вслух говорят?» «Так ведь смолчать в таком деле 100 крат хуже», — вздохнула она, покосившись на побелевшего Синарга. «Вы же как котята слепые. Видите лишь ту картину, какую вам показывают. И никому не вдомек, что Рад привык постоянно носить личину пересмешника ради спокойствия матери, которая дрожит над ним, как над огоньком на ветру. А у него под этой маской чуткая и ранимая душа. Иной у белых ведьмаков просто не бывает. И любовь у него потому такая трудная. Он ведь даже готов отказаться от любимой девушки, лишь бы ненароком не искалечить ей жизнь, как случайный оборотень поломал жизнь его матери». «Мильда...» Тихо произнес устало прикрывший глаза ведьмак, но кожа на его скулах натянулась еще туже. «До сих пор я тебя уважал». «Прости, миленький», — виновато развела руками старая ведьма. Но кто-то должен был это сказать. Но не всем, а только этим двоим, чтобы уяснили раз и навсегда, ты не оборотень. Способность вызывать защитный кокон у тебя идет довеском, и она вовсе не лишняя. Но по сути своей ты только ведьмак. Вот и знак проявился. Немногие такого удостоились. Мы жребий кидали. Нежно расчесывая пальчиками непослушную гриву задумчиво притихшего дракона, мягко пояснила его зеленоглазая жена. «И я рада, что выпало не мне. Но бабушка говорит чистую правду. Мы спросили ведьм старшего круга, и они посмотрели старые книги. Да и сам посуди, разве мог бы ведьмак с черствой душой стать белым? Стало быть, его ехидство просто щит». Как для тебя драконья шкура, иначе ему не выжить. А кроме того, его с рождения воспитывала сестра тишины. А они свято чтят честность, чистоту помыслов и преданность. «Все, хватит!» — заскрипел зубами Рат. «Иридос, где тут у тебя умывальня?» «Идем!» — тотчас отозвался дракон, и они мгновенно исчезли. «Ну, теперь мы их не скоро увидим». Арисия опустилась на диванчик, вытирая платочком взмокший от напряжения лоб. «А сейчас поговорим с тобой, оборотень». «Может, мне лучше сразу туда прыгнуть?» Дернул плечом в сторону обрыва к горянке Синарк. «Не поможет», — насмешливо фыркнула Мильда. «Там у Иридоса воздушные путы растянуты. Будешь болтаться над водой, пока он не вернется. Лучше послушай умных женщин. Не часто мы даем советы оборотням чужих стай. И сейчас бы не стали, ты и сам не глуп. Но про дар своего сына ничего не знаешь. А он для нашего мира большая редкость, его беречь нужно», — поддержала мать Арисия. «И не поверю я, будто ты ждал от него нежных объятий и поцелуев. Дерард давно взрослый мужчина. Жил без тебя 30 лет, прожил бы и дальше». «А ты свалился, как снег на голову, вот он и растерялся. Тут любой не сразу сообразит, как поступить. Попробуй, поставь себя на его место. Но мы-то точно знаем, что в его характере главное. Отзывчивость и доброта. А напускная холодность вовсе не означает, будто ты ему не нужен. Просто Раду необходимо немного прийти в себя и свыкнуться с этой новостью. И еще. Мы ведь и Грана не лукавили. Он действительно умирал, и Иридос в последний миг друга в стазис сунул. Маги только чудом из-за грани вытащили. Мы сами видели глаза Рада, когда он проснулся. У меня вмиг белых волос добавилось. «Ведьмы», — взмолился ошарашенный оборотень. «Но мне-то теперь что делать?» «Да ничего особого, всего лишь хорошенько запомни мои слова. Повторять не буду», — очень серьезно произнесла Мильда. — «Оставь свою гордость. Забудь на время про стаю и не вспоминай старые законы. И иди к жене, разберись со своей семьей. Тогда решать все остальные задачки будет намного проще». — «Если согласен», — участливо вздохнула Арисия, — «то кивни. Мы так и быть по-родственному поможем». — «Откуда у нас родство?» Неверяще глянул в ожидающие глаза ведьм дед и нерешительно кивнул. Жизнь менялась слишком резко и стремительно, и он никак не успевал спокойно обдумать эти перемены, просчитать варианты и принять решение самостоятельно, так как привык. С трех сторон, деловито отправив куда-то магического вестника, сообщила самая молодая ведьма. «У всех нас мужья оборотни, зато твой сын ведьмак. Ну и последнее. По вашему закону он теперь дважды побратим моему мужу. Сначала Рад спас Ира, потом наоборот». «Добрый день». Выпрыгнувшая из воздуха женщина смутила оборотня своим ярким и легким полумужским одеянием, смелым взглядом внимательных глаз и непривычно свободным обращением, словно была сродни ведьмам. «Зачем звала дочка?» «Это отец Дерарда», коротко пояснила Анери, «и его нужно отправить в Элайн к Тальзийской королеве. Но они не виделись 30 лет». Поняла. Необходимы первые впечатления. Что-то решая, задумчиво прикусила губу гостья и приветливо кивнула оборотню. Идем. Да не бойся. Я Лейта, мать Ридоса. Синарга словно ветром подхватила, и через миг он обнаружил, что стоит в просторной комнате перед большим до пола зеркалом. «Сначала уйди в кокон», — велела магиня. «Я добавлю тебе силы и брошу заклинание молодости. За Антария женщина видная, и за ее здоровьем маг следит. Ты должен ей соответствовать». «Зачем?» Еще спорил Синарг, но уже чувствовал, как свернутый кокон начинает греть сердце давно забытым ощущением полноты запаса, манящим окунуться в его бодрящее тепло. «Красавец!» — довольно щурилась Мильда, рассматривая крупного темно-серого волка со спускающимся на грудь пышным светлым воротником и черной гривой, переходящей в широкую спину заматеревшего зверя. «Сразу видно настоящий вожак!» «Достаточно!» — скомандовала Лейта и подтолкнула сбросившего кокон вожака к зеркалу. «А Нери? Что модно у оборотней в Тальзи?» «Нет там оборотней, у которых есть мода», — горестно вздохнула Мильда, и в ее голосе прозвучало столько сочувствия и душевной боли, что Синарг мгновенно проглотил едва не сорвавшееся с языка язвительное словцо. И злиться на ведьм за бесцеремонное вмешательство в собственную жизнь тоже как-то разом перестал, приняв сердцем искренность их желания помочь. Ему самому, его ершистому, но необыкновенному сыну Изанте, которая сейчас пьет какие-то зелья и с каждой минутой все меньше верит в его желание с ней увидеться. И одновременно с этой верой в ее сердце гаснут последние искры чудесного огня, вспыхнувшего когда-то между ними в обшарпанном захолустном трактире. И едва Синарг осознал, насколько хрупок и недолговечен ведущий к его счастью мосток, как вожака рабов охватило сжигающее душу нетерпение. Какая еще мода, какая одежда! Ему бы поскорее увидеть ее глаза, высказать откровенным взглядом всю тоску и нерастраченную нежность, которую он столько лет свято хранил для нее одной. Берег, несмотря ни на что. «Значит, будет», — постановила Лейта. «Одевается же как-то особенно его сын. Анери, дай картинку. Отличный костюм. Но раз он носит зеленый, отцу сделаем темно-синий. Или все же шоколадный?» «Синий», — выдавил оборотень, глядя, как стремительно меняются куртки на видном мужчине, глядящем из чудесного зеркала. Они были похожи как братья, но тот за стеклом был лет на 20 моложе, и седина еще лишь слегка присолила его виски. А лицо не такое призрачно-белое, да и морщинок не видно. Только по взгляду до твердой складки у губ можно понять, сколько ему пришлось пережить. «Но очень темный», — посоветовала Анери, наблюдая из стоящего неподалеку кресла. «Цвет ночного неба. Теперь немного строгой серебряной вышивки в цвет к поясу». «Но у меня нет», — договорить Синаргу ведьмы не дали. «Вожаку положен серебряный пояс, а кинжал в нужный пока сунем твой. Ир потом что-нибудь придумает. Все, отправляем. Кто-нибудь с ним пойдет?» «Лучше я», — подумав мгновение, решила Анери, шагнула к зеркалу, прищурилась, и ее мальчишеский наряд стал строгим золотистым платьем с высоким воротничком и длинными летящими рукавами. «Удачи», — подмигнула ей магиня, и рядом вспыхнул светлый овал магического портала.